Часть вторая. Глава первая. Сергей сам не знал, радоваться ему или расстраиваться. Сегодня Ольга снова предложила ему воздержаться от близости. «Оль, я так соскучился», — жалобно проныл он, жадно водя руками по ее груди, обтянутой шерстяной водолазкой с глухим воротом. «Ну не вредничай». Она с мягкой улыбкой положила руки поверх его ладоней, крепко прижимая к себе. «Сереженька, я тоже ужасно соскучилась», — призналась она. «Ты даже не представляешь, насколько я соскучилась. Но я не могу смотреть на твой измученный вид. Тебе нужно хоть чуть-чуть отдохнуть, поспать, поезжай домой. Раз у тебя выдался свободный вечер, ляг спать пораньше, ну, пожалуйста. У меня сердце разрывается, когда я вижу, как ты устаешь». «Да, домой и спать. Ох, если бы это было возможно». Сергей поступил именно так, как заявлял в разговоре с матерью. Они с Леной и маленькой дочкой Дашенькой, родившейся 2 месяца назад, снимали комнату в малонаселенной, всего на 3 семьи, коммунальной квартире на окраине Москвы, чтобы вышло подешевле. На аренду хорошего жилья денег не было, и хотя Сергей бился изо всех сил, наряду с учебой в интернатуре подрабатывая в 2 местах, денег все равно хватало едва-едва. Ленка не справлялась с ребенком, к ней из Ярославля приехала на подмогу только что вышедшая на пенсию мать. И на Серегины заработки нужно было не только платить за жилье, но кормить 3 взрослых людей, а то и одевать. Не говоря уже о расходах, связанных с малышкой. Подгузники, ползунки, пеленки в огромных количествах, распашонки, чепчики, бутылочки, соски, игрушки. В связи с бесконечными стирками, неизбежно сопровождающими жизнь грудничков, пришлось залезть в долги и купить стиральную машину. Хорошо еще, что один из дополнительных заработков Сергей нашел в одном из только-только начавших появляться коммерческих медицинских учреждений. Там платили все-таки побольше. Но все равно молодая семья считала копейки и отказывала себе в любой мелочи, которая признавалась избыточной, экономя даже на еде. Комната была небольшой, и спать в ней можно было только ночью, когда жена и теща укладывались в постель, переделав все домашние дела, и то при условии, что удавалось угомонить Дашеньку. О том, чтобы лечь и уснуть в какое-либо другое время, например, в воскресенье после суточного дежурства, когда не нужно бежать на занятия, даже и разговора быть не могло. Ольга это понимала. Поэтому, выждав положенные 10 секунд, как обычно сказала: «Или хочешь, поспи у меня, хоть пару часов отдохнешь. Я тебя разбужу, когда скажешь. Давай?» Он очень хотел спать. Смертельно, до озноба, до тошноты, но мысль о том, что эти 2 часа можно провести с любимой женщиной, мешала принять столь соблазнительное предложение. «Я соскучился», — снова повторил он. «Если я буду спать, я оторвусь от тебя. Мы и так редко видимся». Это было правдой. И в то же время не совсем правдой. Они оба учились в интернатуре по патоанатомии и встречались на занятиях каждый день, если у Сергея не было дежурства. Но вот такие свидания в ее квартире, выхлопотанной для Ольги могущественным родственником из Минздрава Лукиновым, случались не чаще раза в неделю, когда Сергею удавалось выкроить несколько часов из плотного графика учебы, 2 подработок и участия в семейных хлопотах. «А я прилягу рядом». Ольга уже несла большой пушистый плед и 2 подушки. «И тоже подремлю. Возьму тебя за руку, буду дышать тебе в шею. И уснешь. Сладко-сладко, крепко-крепко, и проснешься свежим и набравшимся сил». Ее мягкий голос журчал, обволакивая стремительно проваливающегося в сон Сергея нежным шелковистым коконом, которым так хотелось успокоиться и расслабиться. Он не заметил, как уснул, а когда проснулся через 2,5 часа, Ольга не спала, сидела рядом на краю дивана и держала его за руку, тихонько поглаживая пальцы. Он с хрустом потянулся. «Ой, ну и любовничек тебе достался, Ольга Борисовна!» — со смущенной усмешкой произнес Саблин. приходит раз в неделю, заваливается спать, и никакой с него практической пользы. Может, тебе пора подумать о том, чтобы бросить меня? Она легко рассмеялась и отняла руку. Когда мне это надоест, я немедленно тебя брошу и найду себе молодого парня, тупого, выносливого, с мускулистыми бедрами и крепкими ягодицами. Такого, знаешь ли, злого на это дело. Но пока мне не надоело. Ну, Оля, Саблин еще больше смутился. Я серьезно. И я серьезно. Не меняет же мне тебя на старого немощного импотента. Оль, я мешаю тебе жить, вздохнул Сергей. Ты знаешь, что я не могу на тебе жениться. И уйти от тебя не могу. Я чувствую себя полным дерьмом из-за этого. Ты молодая, умная, красивая женщина. Тебе нужно мужа искать, детей рожать, а ты тратишь время на нищего интерна, который ровным счетом ничего не может тебе предложить. Сережа, ее лицо стало серьезным. Всем известно, что человек живет только так, как он хочет. Так как он не хочет, он не живет. Мне вполне достаточно того, что ты предложил мне себя. Я тебя люблю. Ты это знаешь. Он знал. И знал, что Ольге очень хочется услышать от него такие же слова, но Сергей не мог их произнести. Никогда не мог. Ни Лене, ни Ольге, ни девушкам и женщинам, которые были у него прежде. Он этих слов не говорил. Не умел. Язык не поворачивался. Вместо ответа он резко поднялся, схватил Ольгу в охапку, поднял на руки и ласково поцеловал в густые кудри на макушке. — Иди, Саблин, — усмехнулась она, прижимаясь к нему. — Иди. Тебе пора. Ему действительно было пора. Мысль о том, чтобы добираться на окраину города на метро и двух автобусах, приводила в ужас. Но тратить деньги на такси он не имел права. Конечно, он немного отдохнул и действительно чувствовал себя гораздо бодрее, чем 3 часа назад, когда ввалился в Ольгину квартиру после дежурства, голодный и засыпающий на ходу. При этом, уже поднимаясь в лифте на 8-й этаж, где жила Ольга, он ощущал здоровый сексуальный аппетит 26-летнего мужчины и был полон решимости. Однако стоило ему поесть, как навалилась ватная мутная усталость, которую он не смог ни побороть, ни скрыть. Декабрьская Москва еще не начала готовиться к Новому году. Город стоял унылый и промозглый, и, трясясь в стылом салоне автобуса, идущего от метро к кольцевой дороге, Сергей, как обычно, старался отстроиться от учебы, работы и Ольги. И настроиться на семью, домашние проблемы, на дочку, жену и тещу, вполне, на его взгляд, симпатичную, приятную даму по имени Вера Никитишна, которой Серега был искренне благодарен за помощь. Без нее они с Ленкой пропали бы совсем. И снова он поймал себя на мысли о том, что за 2 месяца, прошедших с момента рождения дочери, так и не понял, рад он ребенку или нет. Он даже не понимал, любит ли Дашу. Он твердо знал одно — Дашка — его родная дочь, а Лена — ее мать. И он обязан сделать все, что возможно для их благополучия. Он несет ответственность за них обеих. А уж как он к ним относится, это вопрос 10-й. И ответ на этот вопрос в любом случае ни на что не влияет. Дома он застал жену с тещей за столом, на котором яркими пятнами сверкали глянцевые бока яблок сладкого красного, зеленого и желтого болгарского перца. Мягко светились желтоватые крупные груши, ослепительным айсбергом возвышалась изрядная горка плотного домашнего творога. Нежно розовела нарезанная ветчина. Сыры 3 сортов, банки с янтарным медом и домашним вареньем. И, о ужас! Маняще переливалась, отражая свет, висящий под потолком 3-рожковые люстры, черная икра в открытой круглой баночке. Все, кроме, пожалуй, икры, явно куплено на рынке. Господи, сколько же все это стоит? Неужели эти 2 курицы ухнули на продукты все деньги, которые на днях принес Сергей, стипендию и зарплату из коммерческого центра? Если так, то до Нового года им придется жить на вторую его зарплату, а в бюджетных организациях она невелика, если ее вообще выплачивают. А с этим в последний год начались регулярные перебои. Он стал судорожно подсчитывать, хватит ли денег до января, а ведь еще Новый год надо бы хоть как-то отметить. О своем дне рождения, который будет через несколько дней, Серега забыл окончательно. Да не до того ему, перебьется, жизнь длинная, успеет еще напраздноваться. — Ой, Сереженька, — всполошилась Вера Никитична, — садись скорее, мы тебя покормим. Ты ведь голодный, наверное. Он не был голоден. Поел у Ольги. И вообще участвовать в этом пиршестве глупости не намеревался. Надо же было так бездарно растратить его с трудом заработанные деньги. — Откуда это все? — сухо спросил он. Лена не ответила. Она с испуганным лицом дожевывала бутерброд с икрой. Единственное, что Сергей сумел привить ей за месяцы совместной жизни, это правило не разговаривать с набитым ртом. Теща, однако, никаких саблинских правил не придерживалась, поэтому сперва с хрустом откусила яблоко, потом пояснила с довольной улыбкой. — А это мама твоя, Сереженька, привезла. — Спасибо ей огромное. — Это не все. Ты не думай. Юлия Анисимовна много всего нам накупила. Мы большую часть уже в холодильник положили, и в пакетах кое-что осталось, и Дашеньке тоже всякого навезла. — Начинается. И сколько раз говорил он матери, не нужно. Ему ничего не нужно от родителей, которые не одобряли его брак и не скрывали своей нелюбви к его жене. Не станет он есть продукты, купленные и привезенные матерью. Он сам обеспечит свою семью всем необходимым. Говорил же он матери, плакаться и просить о помощи не прибегу. Именно так он и живет. Да, трудно. Да, порой невыносимо, но гордо и независимо. «Почему ты взяла?» — набросился он на Ленку. «Я же запретил тебе принимать подачки от моих родителей. Я 100 раз тебе говорил, мы проживем сами. Нам от них ничего не нужно. Мы с тобой взрослые люди, и если от твоей мамы я с благодарностью принимаю помощь, потому что это помощь действием, то от своей матери я ничего не желаю принимать». Причины тебе хорошо известны, и озвучивать их снова я не собираюсь. Лена судорожно проглотила последний кусочек белого хлеба, намазанного сливочным маслом и черной икрой, и жалобно посмотрела на него. — Сережа, я есть хочу. Я все время голодная. Мне доктор сказал, что у меня молоко недостаточной жирности, и из-за этого Дашка недокормленная и плохо прибавляет в весе. У меня молоко может пропасть, если я кушать не буду нормально. Я не могу так. Она опустила голову и тихо заплакала. Вы не должны были это брать. Сергей сердито посмотрел на тещу. Ведь вас, Вера Никитишна, я тоже предупреждал. Почему вы не сделали так, как я просил? Вообще-то он собирался сказать, как я велел, но вовремя удержался. Хотя думал именно так. —